Он пожал плечами и улыбнулся, одновременно предупреждая и успокаивая. «В одном деле он достиг успеха», — с радостью поделился приятной информацией Холлис. «Тони мастерски рисует карикатуры для стенгазеты. У нас уже давно не было такого одаренного художника. В его работах чувствуется зрелость. И, должен признаться, яд тоже». Снова мягкая виноватая улыбка, сглаживающая тягостное впечатление от суровой правды. «До меня доходят слухи о том, что кое-кого задевает беспощадность его произведений. Вы, конечно, видели их сами, он наверняка посылал вам свои работы». «Нет», — сказал Оливер, — «я их не видел. Мне ничего не известно». «Да?» Холлис удивленно посмотрел на Оливера. «Неужели?» Он опустил голову и принялся перебирать бумаги, лежащие на столе. Затем тактично сменил тему. «Мальчик силен в биологии и химии. Это тем более отрадно, что он собирается стать медиком. Другими предметами он интересуется мало, хотя много читает самостоятельно». «Но, к сожалению...» Снова на лице Холлиса появилась привычная снисходительная директорская гримаса. «Его вкусы далеки от школьной программы. Если через 2 года он захочет поступить в приличный колледж...» Незавершенность фразы таила в себе предупреждение, угрозу. Точно первое дуновение свежего ветерка в душный пасмурный день. «Я поговорю с ним», — пообещал Оливер и встал. «Большое вам спасибо». Холлис тоже поднялся. Его фигура выделялась на фоне окна, за которым виднелись серые готические здания школы, залитые неяркими лучами осеннего солнца. Директор, энергичный, интеллигентный молодой человек, высокообразованный носитель вековых традиций, не чуждый веяний прогресса, протянул руку. Мужчины обменялись рукопожатиями. И Холлис спросил: «Вы, вероятно, заберете Тони на каникулы в Хартфорд?» «Мы не живем в Хартфорде», — сказал Оливер. «Да?» — удивился Холлис. «А я думал, мы переехали 1 год тому назад в Нью-Джерси, в Ориндж. Мне удалось продать типографию в Хартфорде и приобрести новую, более современную, в Нью-Джерси», — сказал Оливер, не раскрывая истинных причин. «Нью-Джерси нравится вам больше Нью-Йорка?» — вежливо спросил Холлис. «Гораздо», — сказал Оливер. Он не стал объяснять, что любой город на земле, где их никто не знал, где у Краунов не было друзей, с любопытством спрашивающих о Тони, где они с Люси не умолкали подавленно, стоило кому-то заговорить о детях, казался им предпочтительнее Хартфорда. Не стал он рассказывать и о том, что последние 6 месяцев их пребывания в Хартфорде Люси не встречалась ни с кем из старых знакомых, за исключением Паттерсона. Сэм знал, что произошло, и обманывать его не было смысла. Груз всевозможных догадок, которые строили остальные, стал, в конце концов, невыносимым. «Хватит», — сказала Люси. «Мне кажется, что я провожу вечер с криптографами, которые изо всех сил пытаются разгадать шифр. И этот шифр я... С меня достаточно. Если хочешь с ними общаться, ходи в гости один». «Ориндж», — сказал Холлис, — «это недалеко. Вы сегодня заберете Тони?» «Нет», — ответил Оливер. «День благодарения и уикенд мы с женой проведем в Южной Каролине. Последняя возможность поиграть в гольф до прихода зимы. Я заехал только позавтракать с Тони». «А...» Холлис непонимающе моргнул. «Тогда мы пригласим Тони на праздничный обед в наш дом. Я предупрежу жену». «Спасибо», — поблагодарил Оливер.